Копии этого обращения направлены командующим фронтами с просьбой поддержать его перед царем. Откликнулись позитивно Брусилов и Русский. Реакция Николая в разговоре с Фредериксом: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему даже отвечать не буду». Но тем же вздором засыпают его и другие. Советует уступить Думе брат Михаил. Рекомендует гибкость военный министр Беляев. Подсказывает компромисс князь Львов. Сам просит отставку Голицын, последний царский премьер. Он охотно уступит свое место другому, кто сумеет поладить с Думой, только бы все улеглось, успокоилось. Наконец взвыл и Хабалов. Недопустимые беспорядки, оказывается, вылились в нечто такое, с чем не совладать ни завтра же, ни послезавтра же, ни вообще в обозримом будущем. Чтобы удержаться, генералу на своих последних боевых рубежах, проходящих по вестибюлю и коридорам Адмиралтейства, надо обещанием либеральных поблажек зайти противнику в тыл. Трон трещит, качается, но царь этого не видит. Другие струсили и мечутся, как угорелые. Он не таков. Он спокоен, уверен в себе, знает, что делать. Уступки крамоле не его стиль. У него есть в запасе средства, многократно проверенное на практике, карательный рейд. Вызван в кабинет генерал Иванов. Приземист, угловат, хриповат, борода лопатой, узенькие в морщинистых веках хитрые глазки, утиный нос с бородавкой, что-то есть в нем от старинного ушкуйника, выбился из низов, и молва о нем еще с 5-го года мутная, невеселая. Это его безжалостной рукой было тогда подавлено в Кронштадте восстание революционных матросов. Да еще два у него качества. Во-первых, он приходится крестным отцом-наследнику. Во-вторых, ему царь обязан получением особо ценной в глазах армии боевой награды Георгиевского креста. Примечание. Осенью 1915 года Николай II, посетив с сыном фронт, побывал на передовых позициях у станции Клевень, после чего Георгиевская дума Юго-Западного фронта постановила через старейшего георгиевского кавалера, генерал-адъютанта Иванова, повергнуть к стопам государя всеподданнейшую просьбу оказать обожающим державного вождя войскам милость и радость, соизволив возложить на себя орден Георгия 4-й степени. «Николай Иудович, во имя вашего крестника, на благо его будущего, пойдете ли вы в Петроград?» «Пойду, ваше величество. Но с чем, осмелюсь спросить?» Царь перечислил выделяемые части и подразделения. «А пулеметы «Кольт» будут?» «Целая пулеметная команда. Слушаюсь, ваше величество». «Дойдете, Николай Иудович?» «Дойду, чего бы ни стоило, ваше величество». Переговорив с Алексеевым, царь назначает Иванова командующим Петроградским военным округом взамен Хабалова. Велит ему по укомплектованию отряда незамедлительно выезжать. В удостоверении номер 3716 за подписями Алексеева и дежурного генерала Кондзеровского зафиксировано высочайшее поручение Иванову водворить полный порядок в столице и ее окрестностях. Генералу даны диктаторские полномочия. Как только он вступит в Петроград, в беспрекословное подчинение ему переходят все министры и другие высшие должностные лица. Западные авторы, пишущие о февральской революции, о карательной экспедиции Иванова, предпочитают либо вовсе умолчать, либо сказать что-то путанное и невнятной скороговоркой, как о мелочи, не заслуживающей внимания. Хотят создать впечатление, что ничего серьезного в этом роде царем не замышлялось. Сам же Иванов, если и согласился выйти в поход, то лишь потому, что ему будто бы удалось добиться у царя обещания либерализации общества и государства. Ничего такого царь ему не обещал, а Иванов у него не просил. Если же генерал и просил что-нибудь, то лишь побольше войск, патронов и снарядов.